178. Лишь при сознательном устремлении можно продвинуть человеческую эволюцию. Когда мыслите об особых мерах для эволюции, нужно призвать все сотрудничество. Учитель говорит школьнику: «Не решишь задачу, пока не захочешь решить ее». Так и в жизни нужно захотеть свободно двинуться к эволюции. Пусть каждый понимает ее по-своему, но позитивное движение содержит хотя бы малую возможность. Движение мысленное уже принадлежит области огненной. 179. Сновидения были обследованы со многих сторон, но самое значительное обычно упущено. Ночные стуки, плохое пищеварение, раздражение и множество поверхностных воздействий не забыты, но упущены все рефлексы тонкого мира, все воздействия мысли на расстоянии, наконец, все иерархические предупреждения и чувства неогненные. Нужно обладать очень атрофированным воображением и восприятием, чтобы упустить эти основания сновидений. Не только материалист обратил внимание лишь на поверхностные данные сновидений, но этот наблюдатель был скуден в природе своей. Можно понять материализм как стремление к действительности, но не к умалению и не к скудности. Сновидение имеет огромное значение в течение плотной жизни. Почти половина жизни проходит в касании с миром тонким и даже огненным. Нужно иметь уважение к состоянию, равному бодрствованию. Нельзя во главу рассуждений ставить объедение. Нужно добросовестно и неумоленно припомнить все четыре основы помянутые. Так можно будет различить многое, и поучительное, и прекрасное. 180. Сновидения иерархические могут напомнить о многом, уже сложенном в пространстве. Так, когда нужно напомнить о надобности собирать все данные, можно видеть ищущего человека. Так не будем забывать, что указание всегда очень бережно, чтобы не насиловать карму. 181. Уже сложившиеся события часто нужно напоминать. Не ободрение это, но действительность. Люди гораздо чаще бывают направлены, нежели они думают, но еще чаще они вовсе не думают, уносимые потоком предрассудков. Так мы не можем не послать видение или сновидение там, где что-либо касается народного блага. Ныне особенно мир нуждается в таких указаниях, иначе смятение умов может закрыть главный путь. 182. Смятение умов не допускает человечество до мысли об огненном мире. Явление извращенного материализма именно отвратило мышление от материи, как источника света. Дух отринут, и материя забыта, остался базар. Не думают люди, что сказанное не преувеличение, но пример прост. Пошлите гонца с просьбой о благе и гонца о зле, и подсчитайте ответы. Подсчитав ответы, поймете, почему надо спешить.